А именно. Ну, во-первых, она никогда не разрешала выезжать Светке за границу. Лёва рассказывал, когда они вернулись из круиза, Елена Сергеевна молча отобрала у дочери паспорт и пообещала убить, если повторится нечто подобное. А во-вторых, она тайком учила ее иностранным языкам. «Лунина знала иностранный язык?» — вскричала Даша. «Не язык, а языки. Немецкий и французский по меньшей мере. И говорила на них превосходно». «Да иди ты!» — потрясенная женщина махнула рукой. «Она и по-русски-то с трудом разговаривала». Соня медленно покачала головой и задумалась, словно вспоминая прошедшие годы и события. «Перестань», — говорила она нормально, — «просто одни глупости и пошлости. А про языки я узнала случайно, уже перед самым отъездом. Светка хоть и разошлась с Левой, но по-прежнему у него все время что-то клянчило, и тогда, если помнишь, только-только появились первые телефоны с автоответчиками и разными всякими функциями. Так вот, брат ей подарил один такой, запрограммировал и попросил не брать трубку, чтобы проверить, как работает автоответчик и все остальное. Тем же вечером мы сидим с Левой, а он вдруг говорит: «Хочешь, послушаем, что у Светки дома делается?» Я удивилась и спросила, как это можно сделать. Тогда он набрал ее номер, потом код, и мы стали подслушивать, чем они там занимаются. Можешь представить наше потрясение, когда мы услышали, как они беседуют друг с другом по-французски? Даша недоверчиво покачала головой. Не успели мы отправиться от французского, как они перешли на немецкий, при этом без ее дурацких гундосых интонаций. Понимаешь, о чем я говорю? Так может, это была не она? Соня раздраженно махнула рукой. Я ее голос и после смерти помнить буду. И вы не спросили потом Светку об этом? Это еще зачем? Мы уже упаковали все вещи, собрались отчаливать. А тут прийти и сказать, что шутки ради прослушивали дома посторонних людей? Чего? Нам своих проблем не хватало. Послушали, да и забыли. Пусть хоть на китайском разговаривает, лишь бы подальше от нас. Молодая женщина мрачно раскачивалась в кресле. Может, она смену готовила? Какую еще смену? Соня недоуменно вскинула брови. Но она же в органах работала. Кто? Светка? Да при чем здесь Светка? Мамаша ее, конечно. Соня застыла посередине комнаты, раскрыв рот. Из соседнего номера раздавались взрывы хохота, и кто-то пытался наперекор собственному голосу и слуху исполнить партию из Фауста. Девушка отбросила полотенце, подошла к креслу и присела перед Дашей на корточки. «Повтори, пожалуйста, то, что ты сейчас сказала», — медленно произнесла она. Молодая женщина испуганно поджала ноги и уставилась на позеленевшую девицу. «Ты в самом деле не знала, что Елена Сергеевна работала там?» — и показала пальцем наверх. «Да ты что, рыжая?» — Сонин голос слегка дрожал. «Ты соображаешь, что ты говоришь? Лунина старшая работала в органах, а мы об этом ничего не знали? Ты хоть на секунду можешь представить, чем нам это грозит?» Даша развела руками. «Ну извини, я-то здесь при чем? Мне сей факт стал известен пару дней назад». «От кого? От Светки?» «Нет, от одного человека». «Значит, все это треп». Соня встала и отошла к кровати. «Чушь собачья. Этого быть не может. Не может, чтобы мы такое долгое время общались и не знали об этом. Елена Сергеевна работала редактором. Вернее, иностранным редакторам.